Глава 3. Строители-невидимки. Как и все добрые и мыслящие существа, Грши прежде всего хотели показать гостям именно то, чем они больше всего гордились. Все остальное им казалось не самым главным и не столь примечательным. Вот почему подводная экскурсия, прежде чем отправиться к самому интересному под водой, некоторое время отчаянно спорила между собой. Конец спору положила Оэта. Она решила: «Поедем-ка мы все-таки на строительство. В нем, как-никак, а заложен принцип нашей жизни». Признаться, земляне поначалу переглянулись. Оэта ведь сказала: «Поедем? А на чем же поедешь под водой?» Но Оэта, как всегда, оказалась точной и знающей женщиной. Из одной юрты Грши сопровождающие притащили странные приборчики на поясах. Все люди, в том числе Оэта и инструктор, надели их на себя, на пояс, а потом приспособили их землянам. Оказалось, что это подводные движители. Аккумулятор, маленький моторчик, насос и сопла. Аккумулятор давал ток, моторчик, вмонтированный в насос, закачивал воду через переднее сопло, сжимал ее и с силой выбрасывал через второе сопло. Получался реактивный или, как еще говорят на Земле, водометный двигатель. Как только нажмешь кнопку на поясе, тебя и несет сквозь воду так, что в шлеме посвистывает, а его стенки начинают тереться струйки встречной воды. Экспедиция поплыла к далекому строительству. Двигались быстро, но Грши не отставали. Они плыли по бокам, как привязанные. Виктор освоился с движением и стал все чаще поглядывать по сторонам. Плывущий справа Грш показался ему чем-то знакомым. Он уже научился различать их в лицо. Спутник оказался веселым. Встречая взгляд Виктора, приветливо улыбался. Виктору хотелось спросить у него что-нибудь, но он все еще не освоился с автоматическим переводчиком. Точнее, не то, что не освоился. Осваивать-то было нечего. Просто говори по-своему, а переводчик сам переведет и передаст. Но он не привык еще и к Гыршам. Ему казалось, что нужно говорить им какие-то особые слова на необыкновенном языке, а лучше всего показывать, что он хочет сказать». По-видимому, и Грш тоже чувствовал себя точно так же. Одно дело — серебряные люди. К ним Грши привыкли, а другое — земляне. Поэтому Грш тоже только переглядывался с соседом. И вдруг, когда Грш улыбнулся особенно мило и приветливо, Виктор вспомнил: это же Дбн, дочь Крнтов. Но ведь с ней-то он разговаривал за столом. «Как дела, Дбн?» — спросил он. «Далеко еще плыть?» «Все хорошо. Плыть не очень. Может, тебе что-нибудь непонятно?» «Да как будто все понятно и все непонятно. Я же первый раз под водой. Кстати, а кто плывет слева?» «А, это Мрн. Ты удивляешься, почему он такой тихий и серьезный?» Виктор засмеялся. «А почему?» «А потому что отец предупредил, что если он попытается выкинуть какой-нибудь номер, он его выпарит». На последнем слове переводчик-лингвист сделал небольшую паузу. Видно, не сразу нашел значение какого-то гыршского слова. Он сделал это недаром. Выпороть кого-нибудь гырши не могли, у них нет рук. Но отшлепать они могут, у них большой и сильный хвост. Однако Виктор в это не поверил, хотя бы потому, что его отец, как и отцы Андрея и Вали, время от времени обещали выпороть своих чад, но как-то не спешили делать это. «А он часто выкидывает?» — спросил Виктор. «Бывает. Он парень смелый, но взбалмошный. И ленивый. Вечно что-нибудь забывает сделать». «Не ври», — явственно донесся голос Мрна. «Я никогда не вру», — гордо ответила Дбн. «Но и не говоришь правды», — немедленно отпарировал брат. И добавил: «Счастье твое, что я на страже, а то бы я с тобой поговорил как следует. Кстати, Мрн, куда мы все-таки плывем? На какое строительство?» «А-а-а», — презрительно протянул Мрн. «Ерунда какая-то. Ничего интересного. Мы тут занялись строительством островов. У нас их, понимаешь, мало. Так вот, строим. А зачем, никто не знает». «Все прекрасно знают. Один только ты вечно ворчишь». «А если это правда? Зачем они потребовались? Есть корабли, есть подводный транспорт, есть подводные заводы. Так нет, еще и надводные решили построить. Но на них же удобней. На воздухе не такое сопротивление, как в воде. Ты вот не учишься как следует. Вот и болтаешь». «Чему надо, я учусь. Но я не понимаю, зачем делать то, чего можно и не делать. Вот в чем вопрос». «Подожди, Мрн. Я же с чужой планеты, и всех ваших порядков еще не знаю. Ты объясняй толком». «Понимаешь, Виктор, мы в океане производим всяческие белки для питания. Из рыбы, моллюсков, водорослей и так далее. Потом еще добываем всякие полезные ископаемые. Ну, конечно, не мы одни, а вместе с людьми. И вот все, что мы добываем, мы отправляем в подводных кораблях на Мёмбу. Там их разгружают и нагружают тем, что нам нужно. Машинами, удобрениями, приборами. Конечно, перегружать, а главное грузить все это в воде не очень-то удобно. Но вот и решили строить в океане острова, чтобы они были как бы перевалочными. К ним мы все доставляем, на них все перерабатываем и отправляем людям. И наоборот. Так это же, наверное, правильно. Ну а сколько труда надо положить на строительство этих самых островов? И когда они будут готовы? Ты об этом думаешь? Он не сказал о главном, вмешалась Дбн. Мы используем только часть океана, а большая его часть просто необитаема, разумными существами. Его еще нужно осваивать. А без этих самых опорных баз, без перевалочных островов, сделать это трудно, понимаешь? И то, что они строятся долго, так это не так страшно. Вот нам, молодым, их и осваивать, нам их и строить. И вы их строите? Ну, не мы одни, а вообще молодежь. А взрослые гырши заняты другим, всякими исследованиями, усовершенствованиями. А мы добычей рыбы, разведением, строительством и прочее. Оказывается, и здесь, в океане, действовали все те же мембянские законы. Молодежь, даже дети, работали, строили и добывали. Взрослые учились. Учились распознавать окружающий мир. И это все больше и больше нравилось Виктору. Это ж, наверное, очень здорово. Самому построить остров в океане, самому его обжить и украсить. Вот это след на планете. Вот это памятник самому себе. Он с почтительным интересом посмотрел на своих собеседников. Рыбы, как рыбы, повиливают себе хвостами, подгребают под себя ластами или плавниками и неторопливо пускают воздушные пузыри к небу, к поверхности. И тут невольно вспомнилось, что ведь дельфины, киты и похожие на них гырши – обыкновенные теплокровные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Но дышат же они, как всякие животные, как человек, не жабрами, а легкими. Значит, чтобы дышать, им обязательно нужно всплыть на поверхность и глотнуть свежего воздуха. Это рыбы могут добывать кислород прямо из воды, а животные не могут. Между тем они плывут минут 10, а то и больше, а ни один из спутников и не думал подниматься наверх, чтобы подышать. Выдыхать воздух выдыхают, а вдыхать не собираются. «Послушайте, ребята», — спросил Виктор, — «а как вы дышите? Ведь ни разу не всплыли». «Теперь это у нас просто», — повилял хвостом Мрн. «Люди научились делать искусственные жабры, такие, как у тебя в костюме. И как только рождается маленький гыршек, ему эти жабры вшивают прямо в тело, так что теперь нам вовсе не требуется всплывать». «Да», — вздохнула Дбн. «К сожалению, наши гырши еще не умеют оперировать по-серьезному. Но уже есть такие, которые так разработали свои ласты, что делают простейшие операции. Пройдет еще несколько поколений, и у нас на ластах будут настоящие пальцы. И тогда мы сможем делать очень многое, в том числе и работать на тех заводах, которые мы же построим на новых островах». В словах Дбн Виктор уловил настоящую тоску о тех далеких днях, когда у гырши будут руки. Она сказала это так проникновенно, так глубоко и печально вздохнула при этом, что Виктор невольно посмотрел на свои руки. «Кто из нас, людей, хоть раз задумывался над своими руками? Пожалуй, никто, разве только в тех случаях, когда обрежешься или ударишься. А так, ну, руки и руки. Что в них особенного? А ведь если вдуматься, как вдумался Виктор, то окажется, что без своих умных, работящих и любопытных рук человек бы не стал человеком. Все им под силу, этим удивительным созданием, человеческим рукам. Они приласкают и отшлепают. Они сделают самую тонкую работу и напишут самые гениальные произведения. Они облегчат боль страждущего, спасут от неминуемой смерти. И они же, прихватив оружие, защитят и укроют. И все руки. Самые обыкновенные руки. Недаром на Мёмбе властвует главный закон – знать и уметь. Потому что знания, как бы велики они ни были, они всего лишь мертвый груз без рук». Только руки могут воплотить самые важные и самые нужные знания в дела, постройки, машины, записи, операции и расчеты. И, конечно, можно понять гыршей, у которых мозг даже больше человеческого, когда они тоскуют о руках. Впрочем, вспомнил Виктор, на Земле мозг у китов и слонов еще больше, а вот рук нет. Виктор так глубоко задумался, что поначалу не заметил, как их догнала целая группа молодых гыршей. Они были впряжены в некое подобие надувных лодок или матрасов, на которых лежали самые обыкновенные камни. Встречные прокричали: «Здравствуй, Дбн! Привет, Мрн! Вы к нам в гости?» «Да», — ответил Мрн. «А вы все таскаете?» «Конечно. Дела идут быстрее, чем вы думали». Запряженные гырши прибавили ходу и скрылись в оранжево-зеленоватых сумерках океана. «Вот, пожалуйста», — проворчал Мрн. «Таскают камни на стройку. Кому это нужно? Неужели нельзя сразу навозить их машинами?» Виктору показалось это замечание вполне справедливым, и хотя впряженные Грши не казались угнетенными или усталыми, все-таки перевозка камня на собственном горбу не самый лучший способ расходования энергии разумных существ. «Все можно», — вздохнула Дбн. «Да, видно, не всегда нужно». «Что же это не нужно?» «Ах, Мырн, ты забываешь, что важно сегодня Гршам развивать ласты. Можно, конечно, заниматься специальной тренировкой или физкультурой, но перевозка камней на строительство – самая удобная для тренировок работа. И к тому же самая интересная». «Но ведь это тяжело – таскать камни», – нерешительно возразил Виктор. Пожалуй, первый раз за всю свою жизнь он очутился между столь непримиримыми спорщиками. «Это на Мёмбе их тяжело таскать. А в воде есть у нас такой закон – тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость. Значит, камни в воде гораздо легче, чем на суше. Верно?» «Ну, верно. Ну вот. А мы еще делаем так. Найдем нужные камни, а они для строительства островов каждый раз нужны особые, расстилаем на дне надувную лодку и на нее накатываем камни, какие нужно. Потом надуваем лодку. Она поднимает камни, и они, оказывается, уже ничего не весят. А уж отбуксировать такую почти невесомую тяжесть не так уж трудно. Верно?» «Пожалуй, верно. А уж на строительстве можно уложить нужный камень в нужное место. Понимаешь, Виктор, мы, Грши, никогда не работали. Никогда. Ведь нельзя же считать работой охоту за рыбой. Наешься и валяйся на волнах. Скучно. А вот теперь работа нам в радость. Она заставляет думать, искать новое. И так хочется стать похожими. Нет, не то. Не обязательно похожими, а в чем-то сравняться с мёмбянами. Мы ведь не хуже. Только что-то они умеют делать лучше, чем мы. А мы что-то другое лучше, чем они. А вместе нам и интереснее жить, и легче. Ведь раньше мало кто из Грши жил больше 15 лет. Гибли в боях с атариями, мравишами. А сейчас мы живем почти как мёмбяне. Вот что дает работа. Потому и строим острова. Нас же стало больше. Нам нужны новые просторы». «Она тебе наговорит», — пробурчал Мрн. «Но я не против. Я просто думаю, как лучше сделать. А чтобы развивать ласты и превращать их в руки, совсем не обязательно таскать камни. Вот приплывем, и Виктор сам посмотрит и решит, кто прав, а кто ошибается». И они плыли до тех пор, пока впереди не встала мутная стена. В этой муте что-то мелькало и передвигалось. «Ну вот и прибыли», — вздохнула Дбн. Виктор понял это и сам. Впереди маячили фигуры ребят и сопровождающих их Грши. Когда все собрались в кружок, откуда-то появился Крнт и довольно-таки противным голосом стал говорить. «Вот и приплыли к строительству нашего очередного острова. Конечно, такой или подобный остров можно создать искусственно. Сделать металлические или железобетонные, или еще какие-нибудь конструкции. Привезти сюда, опустить их в воду и закрепить на дне. А уж на эти опоры сделать настилы. Но это отнимет много труда, да и остров принесет не столько пользы, сколько вреда. Морская вода будет растворять конструкции, за ними нужно будет постоянно следить. Некоторые обитатели океана не терпят, например, повышенного содержания железа в воде и откачуют. А мы делаем, так сказать, искусственно-естественные острова. Используем для этой цели крохотных обитателей морей – кораллы. Они добывают пищу прямо из океана, и когда отмирают, то их скелетики остаются на месте. На них поселяется следующее поколение кораллов, и постепенно остров растет и растет. Нам остается только ускорить этот рост, и главное заставить, чтобы он шел так, как нам бы хотелось. Для этого наша молодежь добывает со дна камни и подвозит их к месту строительства. Камень укладывается в самое слабое место коралловой постройки. Слабенькие коральчики ломаются и уплотняются под тяжестью камня, а на нем сейчас же поселяются новые кораллы, и камень постепенно вырастает в общую стену. А чтобы кораллы росли быстрее, мы их подкармливаем известью и удобрениями. Вот почему вокруг острова такая туманная вода. Вам-то ничего, у вас костюмы. А нашим ребятам иногда приходится нелегко. Надышатся и начинают кашлять, да и глаза слезятся. Приходится носить очки. Правда, в наших подводных жилищах чистый воздух прочищает и искусственные жабры, и легкие. Так что особого вреда мы не замечали. Но трудности имеются. А теперь давайте посмотрим, как работают наши ребята. Экскурсия медленно поплыла вдоль отвесных, поднимающихся с невидимого дна океана, стен острова. В одном месте возле стены копошились Грши. Два из них осторожно сталкивали с полуспущенной надувной транспортной лодки порядочный валун, норовя втиснуть его в расселину между ветвистыми порослями кораллов. Им это удалось. Коралловые ветви хрустнули, камень улегся на месте, а гырши стали надувать лодку и потащили ее чуть дальше, чтобы уложить второй камень. Техника строительства искусственно-естественных островов оказалась предельно простой, и Виктор стал на сторону Дбн. Она была права в споре с братом. Такое строительство, конечно же, требовало индивидуальной работы каждого гырша. Каждый должен следить, куда и какой камень положить, как уплотнить постройку и где создать наилучшие условия для роста кораллов. И когда Оэта еще добавила, что на этом строительстве осуществляется главный принцип жизни на Мёмбе – не мешать природе, не портить ее, а жить с ней в дружбе, стараясь ей помочь, а от нее взять только ее излишки, которые все равно ей же и мешают, Виктор еще раз убедился, что серебряные люди – мудрые люди. «Конечно», – говорила Оэта, – «мы умеем делать пищу искусственно. Конечно, мы могли бы перестроить весь океан, как и всю нашу Мёмбу. Но зачем? Нужно помочь Мёмбе жить, нужно украсить ее, облагородить, и она отплатит нам старицей и на суше, и в океане. Вот и здесь вы видите, что мы не мешаем природе, мы только направляем ее туда, куда нам нужнее. Вот и все». «А что будет на этих островах?» – спросил Виктор. «Когда они поднимутся над поверхностью океана, мы начнем завозить туда природный ил. Он все равно пропадает, а он очень плодороден. До тех пор, пока не создадим тоненький слой почвы. А потом посеем культурные растения, и они окончательно укрепят почву, сделают ее настоящей Мёмбой, кусочком нашей планеты Мёмбы. А что будет потом, решат на своем совете наши ученые вместе с гыршами». Они еще поплавали вокруг растущего острова и решили возвращаться назад, чтобы познакомиться еще кое с какими достопримечательностями океана.